Глава 20. Темнота сменилась сумерками. Я очутился на каменистом плато, где совсем недавно бился против бронированной твари. Передо мной стоял разломный кристалл, позади которого красовалась зеленоватая дымка выхода из разлома. «Весьма удобно», — оценил я, прикасаясь к кристаллу. Камень переместился в хранилище, и я на всякий случай провалился в чертоги разума. «Галя, не дай боги, ты сожрешь камешек!» Я погрозил ей пальцем, а Галя состроила ангельское личико и прощебетала. «Такого больше не случится, господин!» Готов спорить, это ложь. Ведь живот девочки-голема тут же заурчал, а из уголка рта потекла слюна, которую Галя быстро вытерла рукой. Интересно, как быстро ее обещание будет нарушено? Через час или пару минут? Ладно, нужно возвращаться в Кунгур. Сброшу кристалл на склад, тогда у Гали не будет искушения нарушить мой приказ. Вернувшись в реальность, я шагнул в зеленоватую дымку. Громкий хлопок ударил по ушам. Перед глазами потемнело, и вот я уже стою посреди лесной поляны. На небе светит луна, вдали слышится рык голодных тварей, а мне нужно снова призвать мимо. В ночной мгле появился серый комок грязи, из которого сформировался сокол и полетел в сторону Кунгура. Спустя 10 минут я применил пространственный обмен и очутился на балконе 10-го этажа. Да, я мог бы использовать телепортационную костяшку, но решил, что не стоит тратить невосполнимый ресурс. Ведь оттины встречаются далеко не каждый день, а из костей обычных тварей получаются одноразовые пространственные ключи. В этом их минус. Кунгур крепко спал. Только гвардейцы шастали по высоким каменным стенам, освещая округу прожекторами. Кунгур являлся передовой базой человечества, вгрызшейся в плоть аномальной зоны. Можно сказать, что я поселился в самой опасной точке мира. Во всяком случае, в одной из опаснейших точек. Посмотрев на огромный желтый диск, висящий в небе, я зевнул и направился будить Юрия. Уверен, они уже вернулись, а мне нужен доклад о том, как прошла вылазка. Я спустился на 9-й этаж и бесцеремонно постучал ботинком в дверь. Юра проснулся далеко не сразу. Я даже подумал, что его вообще нет дома, но эхолокация отрисовала его силуэт, лежащий под ворохом тряпья. Нехотя он поднялся и направился к двери. «Миша, что-то случилось? Нужно закрыть еще один разлом?» — зевая, спросил он. Лицо помятое, заспанное, однако Юрка готов в любой момент отправиться на задание. Во благо рода, разумеется. «Пришел поинтересоваться, как прошла экскурсия», — улыбнулся я, проходя в комнату брата. К слову, я только теперь осознал, что в жилище брата никогда не был. Как-то не случалось. А комната была свинарником. Повсюду разбросаны вещи. Пыль лежит толстым слоем. Сразу видно, что Юра неприхотлив в быту и использует эту квартиру лишь для того, чтобы переночевать. Нужно попросить Лику тут прибраться, а то еще тараканы заведутся. «Да все нормально. В разломе только вервольфы да гарпии были. Я, если честно, особо в бою и не участвовал, только командовал издалека. Внимание на 12 часов, атака с воздуха и все такое. Ну, ребят постреляли, как в тире, и мы пошли на выход. А как у тебя?» — спросил Юра. «Почти так же», — усмехнулся я, вспомнив двухуровневый разлом. «Было что-то необычное?» «Кстати, да, было. Когда входили в разлом, заметил, что неподалеку ошивается странная фигура. У нее из башки торчали то ли шипы, то ли ветки. Я так и не разобрал. Но по ощущениям, это был довольно мощный боец. Ранг магистра не меньше». «Это точно не человек», — почесав щеку, сказал я. «Шепчущий. «Да ладно! Думаешь, это тот, о ком ты рассказывал?» — удивился Юра. «По-другому и быть не может», — кивнул я. «Выходит, не зря я сообщил на базу и попросил подкрепление», — задумчиво произнес брат и тут же пояснил. «Мне он странным показался. Вот я и решил подстраховаться. Гаврилов со своими людьми на трех броневиках встали вокруг разлома и подобрали нас, когда мы вышли. Кстати, отъезжая от разлома, почувствовал присутствие шепчущего, но его самого уже не видел». После слов брата в мозгу вспыхнула странная догадка. А может, и не догадка вовсе, а весьма странная мысль, которую захотелось проверить. Шипастый постоянно ошивался рядом с разломами, в которые отправляются архаровцы в возрасте младше 10 лет. Меня сразу насторожила эта мерзкая связь. Но проверить догадку не удавалось, так как ранее равноудаленные разломы не возникали. А сейчас вышло так, что Шипастый не проявил интереса ко мне, но следовал за Юрием, проводящим экскурсию для малышни. Если я прав, то Ёж охотится за жизненной энергией, крадя у детей годы, чтобы продлить свое существование. Интересно, почему его интересуют именно дети? У них проще забрать годы жизни, потому что они не будут сопротивляться? Или же это извращенный альтруизм? Мол, старикам и так отведено ограниченное время, а у молодежи его полно? Как бы там ни было, но, похоже, я придумал, как изловить Шипастого. Идея безумная, но эффективная. «Все, Юр, доброй ночи. Мне еще нужно с Гавриловым поболтать». Попрощался я с братом и рванул навстречу с капитаном. Вот только тот уже спал. Мне пришлось приоткрыть дверь, на цепочках пробраться к изголовью его кровати и зажать Гаврилову рот. Тот встрепенулся, едва не разбудив маму, но, поняв, что это я, успокоился. Пальцем я поманил его за собой. Капитан аккуратно вылез из кровати, а как только мы вышли в коридор, он попытался врезать мне за трещину. Но мое кунг-фу оказалось сильнее, и я увернулся. «Ты совсем дурной! А если бы Лиза проснулась, она бы перепугалась до чертиков!» — шепотом накричал на меня Гаврилов. «Время не ждет», — отмахнулся я. «Как только проснешься, собирай своих любителей топоров и дуйте в аномальную зону. Не нужно, чтобы вы отыскали разлом не ниже 4-го ранга. Внутрь не входить. Просто сделайте отметку на карте и возвращайтесь». «А до утра это не могло подождать», — раздраженно спросил он. «Я только что из разлома и собираюсь спать до обеда, поэтому нет, не могло потерпеть до утра», — пояснил я. «Тяжело, когда твой пасынок еще и глава твоего же рода. Порой хочется тебе врезать, а вроде как и нельзя». «А когда забываешься и все-таки пытаешься врезать, то не получается. Печалька», — передразнил его я и показал язык. «Засранец», — усмехнулся Гаврилов. «Если заданий больше нет, то я пошел спать. Как найдем разлом, доложу». «Благодарю за службу, товарищ капитан», — шутливо произнес я и отдал честь. «Служу роду», — улыбнулся Станислав Карлович, возвращаясь в спальню. «Вот и славненько. Пока я буду спать, а потом и страдать от поглощения образцов ДНК, Гаврилов разыщет для меня разлом. Вот только поиски нужного мне разлома затянулись. 6 дней Гаврилов не появлялся в Кунгуре. Мама даже заволновалась. Благо, с ним все-таки можно было связаться по рации, иначе она бы с ума сошла от беспокойства. К концу 7-го дня его группа вернулась, добыв столь нужные мне координаты. Расклад оказался таков. Одну четверку нашли в Перми. Вот только соваться туда — чистое самоубийство, так как помимо аномалий там еще и тварей полно. Следующая четверка обнаружилась рядом с Краснокамском. Но она тоже не годилась, так как добраться туда было весьма затруднительно из-за непосредственной близости к той же Перми. Твари рыскали там, как у себя дома. Гаврилов и его ребята решили пойти вниз по течению Камы и не прогадали. Спустившись ниже на 50 километров, они перебрались на противоположный берег и попали в город Аханск. В нем имелось два разлома — второго и четвертого ранга. В городе обнаружилось около 50 тварей, которые подразделения «Три топора» благополучно прикончили. Это было отличной новостью. Получив разведданные, я направился к Юрию. Брат тренировал архаровцев, и мы сходу сформировали группу наиболее толковых малолеток. Два десятка отчаянных и храбрых архаровцев, среди которых был и Федька. Им предстояло отправиться к разлому четвертого ранга. Разумеется, никто из них не станет туда заходить. Просто устроим небольшое представление для нашего шипастого друга. Мы погрузили ребят в броневики и приказали делать вид, будто они собираются зайти внутрь разлома. На всякий случай я выбрал лишь ребят, умеющих контролировать ману. Сделал я это для того, чтобы они в случае опасности запросто смогли вернуться в Кунгур, использовав телепортационные костяшки, которые я им выдал. Броневики с ревом отправились в путь ранним утром. Я же вернулся в десятиэтажку, лег на кровать и закинул руки за голову. Пока ребята будут бродить по дремучему лесу, старательно обходя аномалии, я буду присматривать за ними с помощью мима. Мимик прямо сейчас принял форму сокола с серым оперением и парил над броневиками. Если на машины нападут твари или шепчущий, я использую пространственный обмен и моментально явлюсь на помощь. Глазами питомца я видел все, что происходило внизу. А там было на что посмотреть. Броневики высадили молодую поросль в 5 километрах от разлома. Ребята с оружием наперевес медленно направились к мосту, за которым виднелся мерцающий пространственный разлом. Архаровцы старались казаться беспечными, хотя их резкие движения выдавали нервозность. «Не бойтесь, парни, все будет хорошо», — прошептал я себе под нос. Когда до разлома оставалось пройти 100 метров, я заметил между деревьями сгорбленную фигуру с острыми иглами на голове. Шепчущий двигался осторожно, стараясь не попадаться ребятам на глаза. Шел он параллельно с группой ребят, но на удалении в 100 метров. Острые иглы на его голове поблескивали в свете заходящего солнца, и я почувствовал невольную ненависть. Шипастый явно был уверен в том, что он охотник, а дети — всего лишь беспомощная добыча. «Попался, скотина!» — азартно пробормотал я, посылая мысленный приказ мимику. Сокол моментально сложил крылья и стрелой бросился вниз. В тот же миг я активировал пространственный обмен. Темнота, хлопок, и вот уже я лечу к земле. Сердце безумно колотится, в ушах свистит ветер. Мгновение, и я на всей скорости врезаюсь армейскими ботинками в черепушку шепчущего, впечатывая его в землю. «Лежать, тварь!» — прорычал я, чувствуя, что мои ступни пронзили острые иглы. Шепчущий дернулся, пытаясь подняться, но ничего не вышло. Моя рука уже легла на его затылок, а после я активировал доминанту «Ментальная клеть». Кошмары мощным потоком ворвались в разум шипастого, отчего тот в ужасе взвыл и замолотил руками по траве. Когтистые пальцы взрывали землю, а зубы скрежетали. Я же потянулся к хранилищу и, хищно улыбаясь, произнес: «Боги, храните душу этого ублюдка Барсова». В моей руке появился ошейник со взрывчаткой. Такие же ошейники носили гвардейцы Барбоскина, пока я не освободил их. Ловким движением я защелкнул на его шее ошейник и увидел зеленоватый огонек. Превосходно. Если эта тварь попробует нырнуть в карманную реальность, прозвучит взрыв, и его дурная голова превратится в мясной фейерверк. Убежит от меня дальше, чем на 300 метров? Взрыв. Попытается снять ошейник. Взрыв. Кстати, я переработал руническую формулу ошейников, сделав так, что теперь их могу снять только я. Так что пути назад для шепчущего нет. Покорность или смерть. Третьего не дано. Пинком я перевернул его тушу на спину и развеял ментальную клеть. Шипастый шумно дышал. Зрачки расширены. Лицо с весьма человеческими чертами, только иглы смущают. Странный он какой-то. В армии явно отпустили бы шутку в стиле «Его мамаша согрешила с дикобразом». «Рота, подъем!» — рявкнул я, пнув его по ногам, на которых оказались изрядно потертые изношенные ботинки. Очнувшись, он дернулся и попытался вскочить на ноги, но не вышло. Ударом ноги я сбил его на землю. «Слушай сюда. Расклад такой. На шее у тебя ошейник. Попытаешься сбежать — он взорвется. Убьешь меня — он взорвется. Если коротко, то ты теперь никуда не денешься», — произнес я, хищно улыбаясь. «Какого черта тебе надо?» — зашипел еж, гневно сверкая глазами. «Что я вам вообще сделал?» «Что сделал?» — процедил я сквозь зубы. «Ну, во-первых, ты украл 7 лет жизни у меня и моих друзей. Во-вторых, ты пытался нас убить. Как минимум за это я должен оторвать тебе голову». В моей руке появился катар, из которого выдвинулось ветряное лезвие и уперлось в горло шипастого. «А теперь рассказывай, зачем ты похищаешь годы жизни у детей? Повышаешь собственную силу? Продлеваешь себе жизнь?» Он затряс головой, отчего его иглы начали перекапывать землю и разрывать траву. «Ты не понимаешь! Я никому не вредил! Наоборот!» — сбивчиво заговорил шепчущий. «Вот оно что! А я, дурак, сразу не понял!» — усмехнулся я, хлопнув себя ладонью по лбу. «Ты у нас герой! Только я пока не понимаю, в чем заключается твой героизм!» Холодно проговорил я, надавив лезвием сильнее. Ветряной клинок прорезал кожу выше кадыка, и тонкая алая струйка побежала по бледной шее шипастого. Он нервно сглотнул и собирался заговорить, но я поднес палец к губам. «Посиди тихо пару секунд, а потом мы продолжим». Призвав из хранилища рацию, я произнес. «Архаровцы, отличная работа! Возвращайтесь в Кунгур!» Послышался голос Федьки. «Во имя конфеты рода, конечно же!» «Ах уж этот шутник! Может, не стоило его в детстве так сильно бить по голове погремушкой?» Всевидящее око показало мне, как энергетические сгустки исчезают один за другим. «Отлично! Теперь можно заняться допросом!» «Расскажи-ка мне, колючий, на кой черт ты раз за разом насылал на нас тварей? Из-за тебя погибли десятки моих людей!» Шепчущий уставился на меня, как на умалишенного. «Что за бред? Я никого не отправлял! За кого ты меня вообще принимаешь? Я не умею контролировать тварей! Я всего лишь следил, чтобы дети были в безопасности! Я их защищал!» Воскликнул он, размахивая руками. «Вот как! Защищал, значит!» — усмехнулся я, внимательно посмотрев ему в глаза. «Ты думаешь, я идиот? Ты похитил меня и моих друзей, а после наслал богомолов, которые лишь чудом не превратили нас в фарш, спаситель вшивый!» Я отдалил клинок и со злостью ударил пяткой в нос шипастому. Нос хрустнул, и из него хлынул поток крови. «Ай, да какого черта!» — выкрикнул он, чуть не захлебываясь от возмущения. «Богомолы были всего лишь людей! Это фантомы, понимаешь?» Шмыгнув носом, он продолжил. «Я не собирался никого убивать! Хотел только припугнуть вас! Ведь вы при первой встрече пытались меня пристрелить!» «А, так это мы виноваты, что ты украл у нас 7 лет жизни!» — протянул я, собираясь пнуть его еще разок. «Да, твою мать! Эти богомолы даже не существовали в реальности, понимаешь?» Я нахмурился, вспомнив бой с чудовищами. Действительно, ни у одного из богомолов не оказалось доминант, а попытки вынести их тела из разлома заканчивались тем, что твари просто рассыпались в пыль. «Ладно, допустим, я тебе верю», — медленно произнес я. «Вот только у меня есть еще парочка вопросов. Не самых приятных вопросов. Я улыбнулся и взмахнул катаром, срезая сразу десяток игл с его головы. «Ты выменял у Барса 10 беспризорников, отдав этому отбросу генератор магического барьера. Так вот, я хочу знать, куда делись те дети, которых ты якобы спас». Шипастый облегченно выдохнул и заговорил поспешно и взволнованно. «Они в пространственном кармане. Там безопасно, и дети в полном порядке». «Слова, слова, слова. Я же верю только делам». Я поднес ветряное лезвие к глазу Шипастого, раздумывая, стоит его убить прямо сейчас или еще пообщаться. «Я могу показать!» — выпалил он, зажмурившись. «Хорошо», — кивнул я и рывком поставил того на ноги. «Только учти, если ты врешь, ошейник взорвется. Ясно?» Ёж с явной неохотой кивнул. «Понял я, понял! О, боги, откуда столько недоверия к людям?» «Людям я доверяю, а вот ты неведомая зверушка». «А вот сейчас было обидно», — фыркнул он, отряхивая грязную куртку. «Надеюсь, ты убедишься в моих словах и оставишь меня в покое, а то от таких разговоров я инфаркт заработаю». «Ты сейчас договоришься и по морде схлопочешь. Меньше слов, больше дела!» — поторопил его я, сжимая в правой руке пульт дистанционного управления зарядом, встроенным в ошейник колючего. Шепчущий обиженно зыркнул на меня и вытянул вперед руку. Пространство перед нами дрогнуло, появилась синеватая марева и закружилась вокруг нас. А через мгновение я опешил, увидев весьма странную картину.